Личный месяц 9. Девятка включает энергию планеты Марс. Это самая горячая планета. Огонь Марса сжигает все старое и ненужное, очищает пространство для новой жизни или оставляет после себя выжженную пустыню. В этом месяце особенно важно задуматься о том, какие вещи в вашей жизни уже исчерпали себя. Это время для глубокого самоанализа и рефлексии. Какие проекты вы готовы закрыть? Возможно, это касается не только профессиональных дел, но и личных отношений. Это могут быть болезненные отношения, которые уже давно перестали приносить удовлетворение и счастье. Порой мы продолжаем держаться за связи, которые приносят больше боли, чем радости. Задумайтесь, стоит ли продолжать их поддерживать, или лучше отпустить и освободить место для чего-то нового и более позитивного. Смена окружения также может стать важным шагом на пути к вашему личному росту. Если вы чувствуете, что ваше текущее окружение не поддерживает вас, а наоборот, тянет вниз, возможно, пришло время изменить его. Это может быть как физическая смена места жительства, так и выбор новых друзей и коллег, которые будут вдохновлять и мотивировать вас. Не бойтесь разрывать связи с теми, кто не разделяет ваши ценности или не поддерживает ваши стремления. Кроме того, стоит обратить внимание на вредные и неэффективные привычки, которые мешают вашему развитию. Это может быть что угодно, от нездорового питания и недостатка физической активности до привычки откладывать важные дела на потом. Задумайтесь, какие из ваших повседневных привычек не приносят пользы, а лишь отнимают время и энергию. Отказ от них может стать первым шагом к улучшению качества вашей жизни. Марс в негативном аспекте символизирует разрушение, окончание и воинственность. Если вы не осознаете, что в вашей жизни нужно что-то изменить и освободить место для нового, Марс может сделать это более жестким способом. Это может проявляться в виде конфликтов, неожиданных разрывов или других неприятных ситуаций. Поэтому важно заранее проанализировать свою жизнь и понять, что требует изменений. Не дайте обстоятельствам взять вверх. Действуйте осознанно и проактивно. Также в личном месяце 9 крайне важно обратить внимание на свое здоровье и уровень энергии. Это время, когда стоит пройти медицинское обследование, чтобы убедиться, что ваше тело функционирует наилучшим образом. Регулярные проверки могут выявить возможные проблемы на ранних стадиях и предотвратить их развитие. Кроме того, добавление спорта и физической активности в вашу жизнь может значительно повысить уровень энергии и улучшить общее самочувствие. Найдите тот вид активности, который вам нравится, будь то бег, плавание, йога или танцы, и сделайте его частью своей рутины. На этом уровне энергии и воодушевления важно уделять внимание нуждам окружающих. Как говорится, служить успеху других людей, делать это бескорыстно. Это может быть благотворительность, помощь вашим близким или просто поддержка друзей в трудные времена. Помощь другим не только приносит радость и удовлетворение, но и создает положительную энергетику вокруг вас. В общем, месяц 9 — это не только про ваши личные интересы, сколько про служение обществу. Это время для того, чтобы подумать о том, как вы можете сделать мир вокруг себя лучше. Возможно, вы можете стать волонтером в местной организации, помочь нуждающимся или просто поддержать знакомых, которым требуется участие. Подумайте об этом и постарайтесь внести свой вклад в общее благо. Это может стать источником вдохновения и мотивации для вас в будущем.